Сцена первая. Как только третьекурсники закончили с двумя веронцами, декорацию разобрали с бесцеремонной поспешностью. Через три дня сцену заняла декорация «Лира», и мы впервые вошли в преображенное пространство. Вместо фехтования, стоявшего в расписании, мы один за другим проследовали через кулисы, не чувствуя обычного волнения в ожидании новой декорации. Александр к тому времени вернулся из больницы. Он замыкал строй, скованный и безжизненный, с запавшими глазами, ходячий труп. Он выглядел настолько сломленным, что я пока не набрался готовности или, возможно, смелости с ним поговорить ни о чем вообще. «Ну вот», — сказал Камилла, включая рабочий свет. На этот раз они и правда превзошли себя. На одно бесценное мгновение я забыл усталость и груз постоянной тревоги, обосновавшейся у меня на плечах. Мы словно вошли в страну из сна. В виде скотча на полу декорация казалась обманчиво простой. Пустая сцена с узким мостом, тянущимся по центральному проходу, как взлетная полоса. Но сценическое решение захватывало воображение, как наркотик. Огромное зеркало закрывало пол до последнего дюйма, отражая глубокие тени в колосниках. Еще одно зеркало поднималось вдоль стены, где должен был располагаться задник. Оно было наклонено так, что в нем тоже отражалась только темнота и пустота, не зал. Мередит Первый отважилась выйти на сцену, и я подавил нелепое желание схватить ее за руку и вытащить обратно. Ее близнец стоял вверх ногами, отраженный полом. «Господи!» — сказала она. «Как это сделано?» «Зеркальный плексиглас», — объяснил Камилла. «Так что оно не треснет, и по нему совершенно не опасно ходить. Костюмеры приклеивают к подошвам нашей обуви специальные накладки, чтобы мы не скользили». Она кивнула, глядя вниз, в прозрачный вертикальный туннель. «Куда?» Филиппа осторожно шагнула на сцену к ней. Следом пошел Александр, потом Рен, потом Джеймс. Я ждал в кулисах, полный сомнений. «Ух ты!» — произнесла Рен пораженным голоском. «А как оно выглядит, если дать свет?» «Так давайте покажу», — сказал Камилла, поворачиваясь к пульту в суфлерском углу. «Вуаля!» Когда зажглись прожекторы, Рен ахнула. Это был не горячий душный желтый свет, к которому мы привыкли, но ослепительно белый. Мы ослепли, заморгали, пока наши глаза не приспособились. А потом Мередит показала вверх. «Глядите!» Над нами, между задним зеркалом и занавесом, где обычно были только пустые штанкеты и длинные мотки тросов, висел миллион крошечных оптических проводков, горевших ярким голубым, точно звезды. Зеркало под ногами превратилось в бесконечное ночное небо. «Иди», — сказал мне Камилла. «Слово даю, это безопасно». Я послушно выдвинулся из кулис и опустил ногу, опасаясь, что она просто пройдет сквозь пол, и я рухну. Но зеркало никуда не делось. Оно было обманчиво твердым. Я осторожно дошел до середины сцены, где тесной группкой стояли мои однокурсники, глядя кто вверх, кто вниз, приоткрыв от изумления рты. «Они сделали настоящие созвездия», — сказала Филиппа. «Вон дракон». Она ткнула пальцем, и Джеймс проследил за ее взглядом. Я посмотрел на мост, над которым потолка зала свисала еще одна оптическая гирлянда. «Глючновато», — тихо сказал Александр. «Наши отражения под нами уходили глубоко в звездную бездну. У меня неприятно заворочился желудок». «Не спешите», — сказал Камилла. «Походите, привыкните двигаться по трехмерному полу». Все разошлись. Их медленно отнесло от меня, как рябь на поверхности озера. Что-то необъяснимое толкнуло меня за солнечным сплетением. Я понял, что мне это напоминает. Озеро среди зимы, когда оно еще не успело замерзнуть, и в нем отражается необъятное черное небо, как портал в другую вселенную. Я закрыл глаза, чувствуя, что меня укачивает. Последние несколько недель пронеслись стремительным вихрем. Время иногда тянулось невыносимо медленно, а иногда мчалось так быстро, что мы не успевали перевести дух. Мы превратились в маленькую колонию страдающих бессонницей. Не считая занятий и репетиций, Рен редко выходила из комнаты, но чаще всего у нее ночью горел свет. Александр, когда его выписали, каждую неделю на 2 часа уходил к школьному психологу и медсестре и жил под угрозой исключения в случае, если он хотя бы заступит черту. В замке за ним постоянно присматривали Колин и Филиппа. Он мучился в ломке. Они мучились с ним. Наблюдали, тревожились, не спали. Я спал урывками в неурочное время, всегда очень коротко. Когда я проводил ночи внизу у Мередит, она лежала рядом, холодно и тихо, но постоянно клала мне руку на спину или на грудь, пока читала, иногда часами не переворачивая страницу. Возможно, просто чтобы удостовериться, что я тут. Если у меня не получалось уснуть в одной комнате, я переползал в другую. Джеймс был товарищем непостоянным. Иногда мы лежали в кроватях друг напротив друга в общей тишине. Иногда он метался и бормотал во сне. Бывали ночи, когда он, думая, что я уже уснул, выскальзывал из постели, брал куртку и ботинки и исчезал в темноте. Я никогда не спрашивал, куда он уходит, из боязни, что он не позовет меня с собой. Я по-прежнему видел Ричарда почти каждую ночь. Чаще всего в подвале. Из-под дверцы шкафчика сочилась кровь, а, открыв его, я обнаруживал, что внутрь затолкали Ричарда, и из его носа, глаз и рта течет красное. Но он больше не был единственным актером моего сновидческого репертуара. К труппе присоединились Мередит и Джеймс, иногда игравшие моих любовников, иногда моих врагов, а иногда занятые в таких хаотичных сценах, что я не понимал, кто они. Хуже всего было то, что иногда они сталкивались друг с другом и, казалось, вовсе меня не видели. В драмах моего подсознания они, как насилие и близость, стали каким-то образом взаимозаменяемы. Не раз я просыпался, виновато вздрогнув, и не мог вспомнить, в какой я комнате, чье дыхание рядом мягко колышет тишину. Я открыл глаза, и на меня уставилось мое собственное головокружительное отражение. Щеки у меня были запавшие, кожа в пятнах выцветающих синяков. Я поднял голову, посмотрел по очереди на своих друзей. Александр дошел до конца моста и сидел, глядя в пустой зал. Мередит стояла на самом краю сцены, уставившись в оркестровую яму, как прыгун, обдумывающий самоубийство. Рен в нескольких шагах за ее спиной аккуратно ставила ноги пяткой к носку, раскинув руки, шла по канату. Филиппа отступила в левую кулису. Она стояла, подняв лицо к Камилле, который склонился к ней и шептал что-то, не нарушая тишины. Джеймса я обнаружил у задника. Он стоял, вытянув руку, соприкасаясь ладонями со своим отражением, и глаза его в космическом свете были аспидно-синими. Я переступил с ноги на ногу. Мои подошвы скрипнули по зеркалу. Джеймс обернулся и встретился со мной взглядом. Но я остался, где стоял, боясь двинуться к нему, боясь, что оступлюсь на ровном месте, оторвусь от якоря, удерживавшего меня, и уплыву в пустоту космоса, бродячей, блуждающей луной.